поисках волчонка Вучко. Сценаристка. Португалия. Алгарве. «И кого же вы хотите найти на записях камер?» — иронично интересуется сеньор комиссариу, мол, и что это русской сценаристке спокойно не сидится, не пишется. Сгорбленная фигура. Судя по походке, мужчина и вряд ли молодой. В темно-синей, темно-серой или черной ветровке. «Это еще кто?» — вскидывает одну бровь вверх комиссарию. «Не знаю. Не уверена». Когда профессора Кампуша в «Голосе океана» нашла, выскочила посмотреть, не уходит ли кто от этого места к выходу с мыса. Людей было мало. К выходу двигалась только одна фигура. «Что ж вы раньше молчали? Сокрытие улик. Ну и дальше, раз детективы пишете, то сами знаете. Вряд ли законы разных стран сильно отличаются». «Никакое не сокрытие. Издали разглядеть было сложно, да и быстро темнело. Но если на камерах будет похожая фигура, тогда и рассмотреть можно будет». Комиссариу машет рукой. «Идите, мол, идите». «Если что будет, сообщу. Точнее, приглашу для опознания». Наконец можно найти Эммануэлу и вместе с ней заняться поисками моего брелока с волчонком. Консьержка выслушивает, охает, лопочет, что всегда говорила, что эти чудеса технологии до добра не доведут. Обычный пылесос открыл, достал, что в него случайно попало. А с этим поди разберись. Уходит звонить мастеру по пылесосам, вызывать того в барракуду. Собираюсь подняться пока к себе, но кто-то окликает. По-русски. Кто еще здесь может окликать по-русски, кроме бывшего ГБшника, бывшего руководителя демократического движения, ныне олигарха? «Не волнуйтесь вы так, Татьяна». «Я и не волнуюсь». «Так это вы тот русский олигарх?» Произношу нарочито с акцентом, с которым это русское слово произносит Мануэлла, который владеет пентхаусом. Мелковато для олигарха. «Ничем я не владею», — с невозмутимым видом отвечает ГБшник. «Пользуюсь гостеприимством и гостеприимно распахиваю двери в случае необходимости». «Раньше у вашей службы были конспиративные квартиры, а теперь конспиративные пентхаусы». «Службы?» — якобы удивляется панин Андрей Александрович, но даже бровь не приподнимает, как только что удивлялся к комиссарию. Лицо по-прежнему абсолютно невозмутимо. «Только не говорите про демократическое движение. Помню, что было до демократии». «Демократия до и после. Почти название для вашей новой книги». Спокойно, даже несколько медлительно, говорит ГБшник. «Спасибо, не надо. Не ходовой нынче в нашей с вами стране товар». «Книги?» «Демократия. Хотя и книги тоже не слишком ходовой. Простите, мне нужно идти. Пытаюсь завершить диалог, но не получается. Их явно всех там учат впиваться клещами и находить самые уязвимые точки. Иначе с чего бы ему, якобы прощаясь со мной, добавлять?» «Не смею задерживать. Здесь я не по вашу душу». Останавливаюсь, не дойдя до лифта, оборачиваюсь, не понимая, чем закончит фразу бывший ГБшник. К тому же, как известно, у них бывших не бывает. «Мне нужна Даля Леонидовна». «Зачем вам моя дочь?» «Не ваша дочь, а автор коллекции Алексея Оленева. Скандальной коллекции. Слышали?» Насчет скандальности не слышала, но признаваться в этом ГБшнику не хочется. Что дочка много лет собирала коллекцию уникальных произведений живописи для Оленева, знаю. Хоть Даля почти ничего про свою работу не рассказывала, но на открытие выставки в Генте приглашала, только я полететь не смогла. Обещала, что приеду, когда выставку перевезут в музей Гульбенкяна в Лиссабоне. И вот приехала. И так гнала расследование, чтобы на открытие успеть, а не сидеть запертой в барракуде. Какое сегодня число? Сколько дней до открытия осталось? Один или два? Странно, что дочка здесь. Обычно перед открытием кураторы выставок день и ночь проводят в музеях, а Даля сгоняла вчера в Лиссабон и сразу вернулась. И в чем же скандальность? Другой бы на его месте выкатил глаза. Что за мать, ничего про главное дело в жизни дочери не знает, взмахнул бы руками, тут такое творится, а вы... Лицо этого по-прежнему не выражает эмоций. Никаких. Просто открывает какую-то ссылку на своем смартфоне, протягивает мне. Уникальная выставка, которая на этой неделе должна была открыться в музее Гульбинкяна, со скандалом отменена. Коллекция русского олигарха Алексея Оленева признана поддельной. Не будет возвращена владельцу подделок, а будет показательно уничтожена. Вот что за неприятности по работе у дочки. Нет, не неприятности, а катастрофа. Собранную ею коллекцию, которой она отдала почти 10 лет, хотят уничтожить. А я ничем не могу помочь. Коллекционирование совсем не моя сфера. И не помочь дочке не могу. «А вам, Даля, зачем?» Вспоминаю про интерес ГБшника к дочке. «Оленев нанял». «Далю добить?» Пожимает плечами. Первая относительная эмоция за весь разговор. «Попросите Далю Леонидовну со мной поговорить. Это в ее интересах». «В моем присутствии». «Насколько знаю, она давно совершеннолетняя». «Насколько знаю я, она не знает о вашей... специализации». Мануэла звонит. Приехал мастер по пылесосам, и можно идти вызволять мой брелок-талисман. Договариваемся с Паниным Алексеем Александровичем, что спустимся к бассейну с дочкой после того, как закончу с пылесосом. Только как дочке сказать, по чьему поручению ее ищет ГБшник? Ей без наездов со стороны владельца коллекции сейчас плохо. Вместе с неторопливым португальским мастером спускаемся в подвал, куда выведены внутренности навороченного встроенного пылесоса. Мастер открывает одну из подвальных комнаток, показывает на разные стойки, о чем-то спрашивает. Мануэла отвечает по-португальски и переводит. «Спрашивает, какая из стоек ваша?» «В смысле, какая из стоек?» «Как бы вам это объяснить?» — подбирает английские слова консьержка. «Пылесос встроен вертикально. Одна линия на все апартаменты, которые расположены друг над другом. Контейнер с отходами у каждой вертикали свой. Сказала, какой из них от вашей вертикали». «Понятно». Мастер вскрывает нужный контейнер, чихнув и быстро бормоча отходит в сторону. «Можно не переводить, возитесь со своим мусором сами». Консьержка говорит, что мне повезло, контейнеры чистили 2 дня назад, иначе пришлось бы нырять в мусор с головой. Мануэла протягивает предусмотрительно заготовленные ею ярко-желтые резиновые перчатки и такого же цвета фартук. «Еще бы не помешал... Как это будет по-английски?» «Респиратор», догадываюсь я. Но респиратора у Мануэллы нет. На ее предложение съездить в ближайшую аптеку машу головой. «Мне полдня уже не по себе. Брелок-талисман со мной больше лет, чем лет моей дочери, где он со мной только ни был, и я впервые за все эти годы без него оказалась. Уж лучше замотаюсь банданой, которая закрывала голову от солнца во время общего собрания, и буду искать, пока это продвинутое чудо окончательно мой талисман не проглотило. Пыль, пыль и паутина. Бретелька от бюстгальтера. Точно не моя. Заколки для волос сразу несколько. Тоже на пол, наверное, упали. Хлопья, вернее, то, что от них осталось, это уже я утром пылесосом собирала. Теперь по виду похожи на шоколадные, настолько в темной пыли. Еще пыль. Много-много спрессованной пыли, которая, слеживаясь, напоминает фетр или игрушки из папье-маше причудливой формы. То ли тучи, то ли звери. Звери. Может, мой волчонок-талисман в этих инсталляциях из прессованной пыли? Разбираю руками каждую игрушку. Не то, не то. Снова только пыль, чихаю уже сквозь бандану. Предусмотрительно вышедшая за дверь Мануэла желает здоровья и бормочет, что она же говорила, без респиратора не стоит и соваться. Еще пыль. Какой-то кусок материи типа велюра. Сережка, ценная или бижутерия, в такой пыли не понять, нужно Мануэле отдать. Пусть у соседок поспрашивает, кто потерял. Даже при тусклом подвальном свете сверкает, возможно, бриллиантовая. Повезло ж кому-то из соседок, что мне приспичило свой дешевый брелок искать. Уже и дно контейнера видно. А мой брелок где же? Еще пыль. Еще. Снова хлопья. А, прошлые были не мои. Мои все же не шоколадные, даже в пыли светлее. Еще и мой брелок. Простенький пластмассовый волчонок-талисман зимней Олимпиады 84 в Сараево. Для меня он намного ценнее, чем бриллиантовая сережка какой-то из соседок, которой пока даже своей потери не хватилось. Сдуваю пыль с брелока, подняв тем самым облако пыли над извлеченными из контейнера находками. Чихаю. Еще раз чихаю. Еще раз собираюсь чихнуть и... застываю. Даже чихнуть не получается. «Что там у вас?» — волнуется Мануэла. «У вас все хорошо?» «У меня все хорошо. У меня даже более чем все хорошо». Поднятая моим чиханием пыль освободила фрагмент найденного не велюра, а бархата, и становится понятно, что это... бархотка. Размокшая в налипшей пыли, явно винтажная бархотка с остатками бисера и стекляруса, которыми была расшита. Бархотка, пропавшая с шеи убитой Каталины. В контейнере навороченного пылесоса моей вертикали. Отряхнув фартук и сняв перчатки и бандану с лица, зажав бархотку перчатками в надежде, что современные технологии даже после пребывания в воде и в мусорном контейнере отпечатки пальцев определить могут, выхожу из мусорного отсека. Кто еще живет в моей вертикали? Кроме вас, дочка и сеньоры Жардин-младший, над вами никого. На остальных этажах апартаменты закрыты. Никого, кроме нас с дочкой и дочки богатой Марии. Контейнер чистили пару дней назад. Переспрашиваю Мануэлу. Да, все точно. Контейнер чистили еще до убийства. Никого, кроме нас с дочкой богатой Марии. Бархотка с шеи убитой могла попасть в контейнер, только если ее засосал пылесос в ее апартаментах. «В контейнере пылесоса вашей вертикали, говорите?» Комиссариу говорит таким тоном, что снова чувствую себя подозреваемой. Говорю, что кроме нас с дочкой, которой не было, когда Каталину доставали из бассейна, и Жардин-младший, которая при этом была, никого в нашей вертикали больше нет. И стала бы я эту бархотку из мусорных недр извлекать, если бы сама ее в пылесос отправила. Хмыкает, что так-то оно так, но кто знает, попутно сообщая, где именно у него вся эта ваша барракуда сидит. Но обещает прислать за бархоткой специалиста. Все это время Мануэла, не переставая, лопочет, гадая, как бархотка могла оказаться у сеньоры Жардин-младшей. Действительно, как? Близко к телу она не подходила. Это я помню. Около убитой были сын Витера, полковник Сантуш-младший, и кинопродюсерша Роза, перекрывшая подход к бездыханному телу своей внушительной грудью. Они пробовали искусственное дыхание делать. Незаметно снять бархотку с шеи убитой во время искусственного дыхания могли только они двое. Снять и передать Жардин-младший. Для этого хорошо нужно знать друг друга. Нужно быть в сговоре. Что может связывать кинопродюсершу в летах с дочерью богатой Марии? Так сразу навскидку связь не проследить. Сын героя революции полковник Сантуш тоже не юнец, но по возрасту гораздо ближе к Жардин-младшей. Любовница, коллега и семья Сантуш, как бы они ни приглянулись мне во время нашего разговора, все же причастна к преступлениям. Камеры на мысе подтвердили слова Витера Сантуша, но что он делал в больнице и мог ли отключить аппараты мистера Бина, сеньора Тиензу? Ох, как не хочется. Как не хочется, чтобы они оказались преступниками. И как мало от моего желания здесь зависит. Опять не тем занимаюсь. Нужно вернуться к ГБшнику, выяснить, что ему нужно от моей дочери. Вместе или порознь понять, можно ли еще помочь Дали с собранной ею коллекцией, которую хотят уничтожить. А я опять с трупами и бархотками. Но теперь важно доказать, что бархотка, которой, скорее всего, задушили Каталину, попала в мусорный контейнер в подвале из апартаментов Жардин-младший, а не из наших. Специалист от комиссарио приезжает быстро, упаковывает по всей форме ставшую серой от слоев пыли недавно черную бархотку и уезжает. Сам полицейский комиссар тем временем присылает несколько фото с голосовым сообщением, что после того, как мы с Лужкой достали его своей бархоткой, он запросил фото от всех, кто присутствовал около бассейна в момент, когда Каталину пытались откачать. И многие свои фото ему прислали. Один лишь внук британского адмирала штук 100, наверное, отправил. Только комиссарию посмотреть их было некогда. «У моей бабушки было одно фото на ее крестинах, 5 на свадьбе, по одному на рождение детей и потом снимок на ее похоронах. Тогда любили похороны снимать. А у этих за минуту больше фотографий, чем у моих бабушки и матери за всю их жизнь». Комиссариус списывает на молодежь тот факт, что не посмотрел все фотографии сразу после получения. Теперь же на первой из присланных им фотографий чуть не резко, но достаточно отчетливо видно, как на дальнем плане внук адмирала Кинга снимал со своего балкона. Жардин-младший протягивает что-то темное. Кто протягивает, не видно. Какое-то легкое пятно, перекрытое стоящими спинами к снимающему внуку адмирала, его деда Кинга и Мануэлы. На втором фото почти такая же композиция, только видно, что дочка богатой Марии прячет это что-то в карман пляжных шорт. А на третьем фото дед-адмирал отходит в сторону. Ровно в эту минуту он подходил ближе, подтверждая мои слова, что делать искусственное дыхание бесполезно, и становится понятно, что легкое пятно, которое он перекрывал, это парео продюсера Розы, которая на этом и следующих трех фото разгибается от тела Каталины, якобы вняв словам адмирала. А на деле уже сделав то, для чего это представление с искусственным дыханием и затеяло. На последнем фото бархотки на шее мертвой женщины уже нет. «Кто это?» — спрашивает заглянувшая через плечо Даля, закончившая свои неприятные разговоры с кураторами выставки в Лиссабоне, спустившаяся в холл первого этажа, где стоим мы с Мануэлой, но не успевшая пройти к бассейну, где мы должны встретиться с Паниным. Роза, соседка из блока А, которая представляется кинопродюсером, но сеньора Мануэла сомневается. «Из нее продюсерша, как из меня», — не продолжает консьержка, но момент принизить постоялицу не упускает. «Максимум гримерша». Или костюмерша. «Где-то я ее видела», — хмурит лоб дочка. «Совсем недавно где-то видела. Такой бюст не забудешь». Разворачивается, чтобы пойти к бассейну. «Даля», — окликаю я, чтобы предупредить ее об особом бэкграунде явившегося по ее душу Панина. Но дочка останавливает жестом. «Подожди, подожди, не спугни». «Вспомнила». В Лиссабоне ее заметила, Та копалась в мусоре на небольшой улочке недалеко от Праса до Коммерсио. «В мусоре?» — восклицает Мануэлла. «Матерь Божья! Я, конечно, подозреваю, что она не продюсер, но чтобы копаться в мусоре, владея апартаментами в Барракуде, право ваше быть такого не может». «В мусоре?» — уверенно повторяет дочка. «Копалась в мусорных баках. Потом сидела на скамейке, к ней слетались голуби, она им найденный в баках хлеб крошила. А чайки налетали и у голубей его отбирали. Голуби по ее скамейке ходили, даже на шляпу ей садились. А она что-то в тетрадке записывала, я еще подумала, бомжиха сегодняшний улов считает. Так и сидела на скамейке все время, пока я с Фабио Жар с одним типом переговоры вела. Мы за столиком на улице сидели. Сейчас покажу. Я сделала вид, что снимаю селфи, и ее сняла. Так эта бомжиха с большой грудью и с чайками меня удивила». Дочка листает фото в своем телефоне. «Прав, комиссарю, у этого поколения за час фотографий больше, чем у их предков за всю жизнь». «Она», — то ли спрашивает, то ли утверждает Даля, протягивая телефон нам с Мануэлой. «Да, дама в парео. Только на Далиных фото она в замызганных штанах и не менее старой и грязной, плохо скрывающей ее обширный бюст майке, в прохудившейся соломенной шляпе, на которой действительно сидит голубь. Как он на ее бюст не нагадил? Или нагадил?» Пишет что-то в тетрадке. Вся обставленная, обложенная пакетами и мешками с мусором. Какие-то недопитые бутылки, обкусанные и выброшенные сэндвичи, какие-то рваные пледы не первой свежести, как и все остальное. Ароматы мусорных баков просто в нос шибают даже с фото. На улице к такой по доброй воле не подойдешь. «Санто Деус! Спаси Господи! Роза!» Мануэла, совершенно пораженная, смотрит на фото. У дочки на телефоне их тоже несколько. Консьержка перелистывает, убеждаясь, что не ошиблась. Но ошибиться сложно. Современные телефоны отлично снимают даже на расстоянии. Прошу комиссарию повторить его слова, что кто-то, кто заметает следы, намерен убрать всех свидетелей и пособников, и что этот кто-то все еще в Барракуде. Повторяет. «Хорошее дело!» — Мануэла подвизгивает. «Нужно увольняться!» Консьержка явно хитрит. Глаза у нее блестят, волнение ей к лицу. И разговоров с подругами и домочадцами после таких детективных историй на несколько лет хватит. И того и гляди, пресса разнюхает, телевидение. Интервью брать начнут, а то и на ток-шоу в студию пригласят. «Увольняться или требовать у управляющего прибавки жалования?» Это уж точнее. Прибавки Мануэла точно может потребовать. «И что же ваша владелица дорогих апартаментов на берегу океана делает в таком виде?» Даля протягивает свой телефон с фотографиями полицейскому комиссару, и уже не одна, а сразу две брови того взлетают вверх. «Действительно, что может делать состоятельная немолодая женщина, представляющаяся кинопродюсером в центре своей столицы, в таком виде? На съемки фильма не похоже. Ни камер, ни осветительных приборов, ни обычно многочисленной съемочной группы вокруг скамейки на фото незаметно. Да и не актрисой она представляется, а кинопродюсером. И вряд ли аналог программы «Розыгрыш» так снимают». «Роза Перейру все еще в деле». Спустившийся к бассейну в назначенное время и не заставший там нас ГБшник зашел в холл первого этажа. И, заглянув через плечо в телефон дочери, произносит это по-русски. Но что олигарх из пентхауса узнал даму с внушительным бюстом по фото в виде бомжихи, и полицейский комиссар и консьержка понимают без перевода. «Знаете сеньору Перейру?» «Как?» «Откуда?» «В середине 80-х вместе операцию проводили», — спокойно отвечает наш ГБшник. «Сеньора Перейру — один из лучших агентов ПИДЕ. Была».